1153, 25 декабря. Древние пути должны пользу дать. Пристально наблюдая, можно понять заключение кругов. Именно можно понять, как каждый камень, положенный не для личной корысти, ложится в основание престола общины. Урусвати, не забудь, по примеру, ас, иметь при себе покрывало. Может быть полезным закрыть иногда лицо. Оно может быть несколько прозрачным, его можно разделить на квадраты, и в каждом надпись «Ом Мане Падме Хум». Желтая надпись в тоне темнее, можно найти работницу, можно здесь заказать образец надписи, также можно иметь покрывало с голубыми надписями. Установленные знаки легче соединяются с моим лучом. Надо посмотреть на это научно, но если начать меня призывать другим именем, то пространство может ответить неожиданно. Также согласен, что надо иметь еще сотрудников. Лихтманы незаменимы. 1154, 26 декабря. Итак, можно собираться в путь, можно ожидать новые доказательства моего вмешательства. Лукавая монада еще раз разбила себе нос. Держите руль на мою страну. Особое время. Особое время. Особое время. Конечно, в момент боя нельзя менять слова приказа, ибо в бою приказ есть молитва. 1155, 27 декабря. Поспешайте. Чем скорее, тем лучше. Чем хуже, тем лучше. Так складывается шар событий. Явление, явление, явление новых обстоятельств. Самое худшее, самое лучшее. Уехать надо не для Хотана, но для мира. Самое трудное, самое блестящее. Главное – полное спокойствие. Пытка китайское ничтожеству начальников назначена. Слуг его щадить нельзя. Учу постоянно мечи острить. Я сам на башне. Что за странную грануляцию, как бы света, видела я? Ускорение тока, кристаллизация, усиление на долгий путь. 1156, 28 декабря. Чую победу. Повторено 77 раз. Считаю, русские могут понять явление Майтреи. Считаю, что Чичерин может понять, что учение наше является силой явления нового мира. Заявите завтра, что вы поехали на 6 лет, из которых 2,5 прошли, и чужие руки не касались ваших вещей. Уявите спокойно, сурово и замкнуто. Урусвати может спокойно из-за книги быть. Куда можно скрыться невежественным преступником? Также нужно, чтобы ламы вечером показывали священные картины и обходили стан с книгами, и, когда можно, с трубами. Стан немалый, и лам много, но хочу, чтобы не возникало тягостное молчание. Легко передавать музыку с песней и картинами. Служба у походных алтарей должна быть сделана внушительно. Паломники всегда идут с пением. Чудо необыкновенного шествия создает особую атмосферу. Можно, по желанию духа, послать стрелы. 1157, 29 декабря. Теперь лучше ехать без раздражения. Урусвати не должна утомляться. Лучше ложиться раньше. После дам подробности вашей победы. Нужно знать, что зубы Фуямы мне не нравятся. Это бывает от перемещения нервных центров. То же, что с коленями Урусвати. Когда одни огни вспыхивают, другие меркнут. Невозможно, чтобы центры духа не отражались на центрах более земных. Многие болеют конечностями, не понимая причины, но понятно, что центры конечностей должны служить срединным центром. Когда спешим, всегда ощутительна боль. Когда ускорение космических задач, то всегда усиление ощущений. Усиленный ток луча сопровождался болезненными ощущениями. Теперь главное – дорога. 1158, 30 декабря. Относительно выражения «тихий плат» оно взято из Атлантиды, там употреблялся следующий обряд. Отошедшего не касались, но густо опрыскивали эвкалиптовым маслом и немедленно покрывали священным платом и засыпали цветами. 3 дня горел огонь вокруг сомкнутым кругом, и в ближайший момент полного выхода астрала тела сжигалось. Это очень продуманный обряд. Раньше трудно, ибо при ленивой воле астрал лениво выходит. Один умеет все вовремя, другой всегда опаздывает. Но за это нельзя поджаривать пятки. Чую, что Урусвати угадала про ламу. Лама не только служил, но и помогал принести тело вместо временного заместителя, погребенного при уходе. Потому история о сокрытии смерти имеет основание.